Часть вторая. Немного усилий, и вас ждет награда. Узнать мир эмоций, чувств и состояний ребенка – задача куда более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Но бояться этого не надо. Маленькие дети еще не умеют выражать свои эмоции словами. И порой их смех, беспокойство или плач кажутся загадками, на которые не сразу находятся ответы. Мама сталкивается со множеством вопросов. Что именно чувствует ребенок? Почему он выражает те или иные эмоции? Как необходимо реагировать? Что нужно делать? Однако, несмотря на всю сложность этого процесса, важно понимать, что эмоциональное развитие можно сравнить с дорогой, по которой надо идти внимательно и не торопясь. Взаимодействие с ребенком, выполнение простых упражнений, наблюдение за его реакциями и, что существенно, работа над своими собственными эмоциями помогут вам достаточно быстро разобраться с тем, что чувствует ваш ребенок. Будьте собранны и терпеливы. Поверьте, результат стоит ваших усилий. Каждый маленький шаг, каждое упражнение или занятие — это вклад в понимание эмоций и чувств вашего ребенка. Важно не торопить события и чутко относиться к изменениям в настроении и поведении ребенка. Помните, что он выражает эмоции не так, как вы, и потому от вас потребуется вовлечение в процесс, активное участие и гибкость. А разве когда-то было иначе? Но совсем скоро вы получите награду — глубокое взаимопонимание, ясность и гармонию в отношениях со своим ребенком. Итак, терпение, спокойствие и доброта — это ключи к тому, чтобы мир эмоций, чувств и состояний вашего ребенка открылся перед вами во всем своем великолепии, яркости и красоте. И это произойдет совсем скоро.